Все должно было храниться в тайне, чтобы не было стыда. А если родиной была проиграна война или случился национальный позор, просторечие, кто-то в международном масштабе сел где-то там в калошу, то единственный способ вычеркнуть этот факт из памяти — не говорить о нем, не слушать, не думать о нем, забыть его. Стыд за другого и стыд за самого себя как-то смешивались в горьком в одно. И быть обокраденным было так же неловко, как обокрасть кого-нибудь. Видеть в Неаполитанском музее, стоя рядом с женщиной, статую без фигового листа, было таким внутренним терзанием, что он становился темно-красного цвета и немедленно скрывался с глаз. Видеть на сцене женщину с обнаженной грудью было для него нестерпимой мукой. Было стыдно за мокрые пеленки крестьянского младенца, за непечатное слово, произнесенное незнакомым прохожим вслух, и особенно было стыдно за собственные подтяжки, забытые утром в уборной на гвозде. И стыд за чужое бесстыдство, за все, что выходит за рамки кодекса поведения людей прошлого века. За свет лампы, когда двое в объятиях друг друга, а по кодексу должно быть темно. За незастегнутые брюки маляра, громко поющего итальянскую песню про солнце, любовь и Соренто. И за небольшую кучу, наложенную фокстерьером утром в саду. Парвус начал носить деньги в январе 1922 года, делая взносы 4 раза в год. Каждый взнос был в 2000 долларов, и Ладыжников клал его в долларах в Дрезденский банк. Крючков переправлял сумму сначала в Сааров, потом в Чехию, а затем с весны 1924 года в Соренто. Таким образом, Горьким было получено 26 тысяч долларов. Весь 1924 год были задержки. В январе 1925 года деньги не пришли, а были получены только в феврале. Это был последний платеж, и Иван Павлович написал Горькому, что в декабре 1924 года Парвус скоропостижно умер, что платежи прекращаются. Завещание найти не удалось. Наследников потомства от 4 незаконных браков появляется с каждым днем все больше, и разобрать, кто адвокат, кто компаньон, а кто просто мошенник, ему до сих пор не удалось. Что до капиталов, то их, видимо, предстоит искать днем с огнем. Последние 10 тысяч долларов и проценты долга оказались невыплаченными. Парвус последние месяцы своей жизни уже был недосягаем. Ладыжников постепенно потерял с ним контакт. Не исключена возможность, что он в это время скрывался от полиции. Его репутация после изгнания из Швейцарии, особенно в последние месяцы его жизни, была на той точке, ниже которой спуску не было. Его здоровье было подорвано распутной жизнью, едой и питьем. При его огромном росте и необъятной толщине его диабет мог только усилиться от совершенно безрассудного и безудержного гурманства. Стало известно, что он умер от удара. Секретом было, в какой валюте держал он свои капиталы. Но несомненно, что катастрофа с германской маркой не могла не повлиять на его дела, особенно потому, что новые немецкие законы теперь облагали огромным налогом недвижимость и капиталы, приобретенные благодаря спекуляции на валюте. «Слон с головой Сократа», по выражению Розы Люксембург, исчез с лица земли, а с ним и его дела. Великий конспиратор сумел уйти из жизни, окружив свой последний шаг такой же тайной, какой он окружал свою жизнь. Ладыжников и Крючков очень скоро узнали в торгпредстве, что в Берлине появился сын Парвуса от первой жены, человек лет 25, преданный советской власти, служащий в Москве в наркоминделе. Он был принят туда по рекомендации старого компаньона Парвуса, польского коммуниста Мархлевского, и продвигался по службе благодаря покровительству Ганецкого. Евгений Александрович Гельфанд-Гнедин, с разрешения центра приехал в Берлин хлопотать о миллионах отца не для того, чтобы получить их, но для того, чтобы их передать советской власти. Гнедина в Берлине встретила четвертая жена его отца, с которой он обвенчался накануне смерти, и ее дочь от Парвуса. Затем появились один за другим сын от второй жены и два от третьей. Они тоже требовали своей доли наследства. Но немецкий суд не признал этих трех последних правомочными и назначил над наследством опекуна, с которым Евгений Гнедин не сумел установить никаких отношений. Этот опекун, а также дельцы, доверенные лица, нотариусы, юрисконсульты и адвокаты, все члены германской соцдемпартии, после целого года волокиты выделили Гнедину 1000 марок, которую он передал торгпредству. Один из доверенных лиц, между прочим, сказал Гнедину, что Парвус забыл, что дал ему в свое время 500 000. В сейфе Парвуса в швейцарском банке, куда швейцарское правительство Гнедина не пустило, оказалась одна веревочка. Наряду с этим Гнедин узнал о принадлежавшем Парвусу пароходстве, но найти его ему не удалось. Он, наконец, передал все свое дело в руки берлинского торгпредства, вернее, в руки немецких адвокатов, торгпредства и двух русских его сотрудников. Еще больше, чем деньгами, Гнедин был озабочен судьбой архивов Парвуса. В дом на Ванзее его не пустили, и бумаги оттуда ушли без его ведома в архивы германской соцдемпартии. Что касается документов Копенгагенского института, то их взяли чиновники, присланные из Москвы, в помощь торгпредству, и увезли их в Ленинскую библиотеку. А двое русских сотрудников торгпредства, помогавшие адвокатам, через несколько лет ушли со службы, отказались от советского подданства и уехали из Германии в США, где стали состоятельными людьми и домовладельцами. Наконец, в 1927 году Гнедин получил свою долю отцовского наследства – 100 тысяч рейхсмарок, которые он немедленно перевел торгпредству для борьбы с капитализмом, как он и обещал. Дальнейшая судьба его ничем не отличалась от судьбы тысяч других советских чиновников. В 1939 году он служил первым секретарем советского посольства в Берлине, когда был арестован, видимо, его оговорил Михаил Кольцов. Гнедина пытал сам Берия с помощником, после чего он был сослан в концлагерь на 20 лет, но срока не отбыл, и через 16 лет после смерти Сталина был возвращен и реабилитирован. Он пострадал со всеми другими служащими наркоминдела, когда Литвинов был сменен Молотовым вследствие прогерманской политики Сталина последние месяцы перед заключением Советско-германского пакта. Рассматривая теперь этот период жизни Горького,